Глава 8. Чудовище с лиловыми глазами. Кристиан уронил меня на ковер в гору расшитых подушек. Мягко, бережно, а ведь я знала, как тяжело ему дается эта осторожность. Знала и ценила, наслаждаясь его заботой. Мне нравилось, что он пытается обуздать первобытные инстинкты, боясь причинить мне боль. И в то же время упивалась сила его желания, которая угадывалась во всем. Каменная от напряжения мышцы, хриплое дыхание и взгляд, голодный и слегка сумасшедший. Или не слегка. Впрочем, я и сама была не в себе. Иначе как еще объяснить мои отчаянные попытки сорвать с оборотня пропитанную кровью рубашку, чтобы в безумном экстазе прижаться губами к расчерченной инеем коже и провести кончиком языка по замороженным шрамам с привкусом железа? Хотелось покошачьи выпустить коготки, вонзить их в грудь Кристиана, оставляя следы. Но мысль, что ему и так досталось, мешала воплотить эту фантазию в жизнь. Вместо того, чтобы царапать, я села напротив стоявшего на коленях Криса и принялась хаотично гладить его торс, покрывать шальными поцелуями шею и плечи. Под пальцами скрипел песок. Или это был иней? Дракон даже не вздрагивал, когда я касалась его ран. Вероятно, заклинание их обезболило. А может, занятый поединком с прилипшей к телу одеждой, он просто не замечал моих поползновений? Впрочем, хорошего понемногу. Позволив мне вести в начале эротического танца, Кристиан очень быстро перехватил инициативу. Он снова повалил меня на спину, вынуждая развести колени, и, встав между ними, придавил ладонью мой живот, пресекая любые попытки подняться. Скомканная сорочка полетела в сторону. Звякнула пряжка ремня, ослабляя пояс его штанов. Я в предвкушении облизала солоноватые губы, скользя взглядом по рельефному торсу, блестевшему в перекрестье солнечных лучей. От расписанной шрамами груди по кубикам пресса вниз, туда, где бугрилась ткань, скрывая налитую кровью плоть. «Если ты будешь так смотреть, клянусь, я тебя изнасилую». То ли предупредил, то ли пообещал дракон. «Заманчиво», — провокационно мурлыкнула я. Коварно улыбнувшись, шире раздвинула ноги, открываясь перед своим мужчиной, предлагая ему себя. «Девочка искушения», — протянул он, собирая складками мокрую ткань моей туники. От слов его, от бархатного голоса и от взгляда, которым он ласкал мою фигуру, у меня окончательно слетели оковы. Больше не хотелось игр, пусть и таких приятных. Я жаждала секса, горячего, страстного, похожего на битву. «Возьми меня», — потребовала, обалдевая от собственной наглости. Крис ничего не ответил, лишь гулко сглотнул, шумно выдохнул и принялся срывать с меня мокрую одежду. Швырнув тунику в компанию к рубашке, оборотень навис надо мной, опираясь на одну руку, в то время как вторая накрыла блестящую от влаги грудь. «Замерзла», — пробормотал он, массируя упругое полушарие. «Согрею». Снова переместив ладонь на мой вздрогнувший живот, он уверенно направил ее ниже, сдвинул в сторону кружевное белье и провел по нежному лону, убеждаясь, что я готова. Удовлетворенно хмыкнув, подтянул ближе одну из подушек, приподнял мои бедра, чтобы подложить ее под поясницу, и, расстегнув штаны, резко в меня вошел. Замер на пару секунд, слушая мой стон, а потом начал двигаться, заставляя раскачиваться в такт и мое податливое тело. Вперед, назад, снова вперед, наращивая темп, усиливая остроту и без того потрясающих ощущений. Хриплое прерывистое дыхание одно на двоих. Его руки впивались в мои бедра, мои рыжие пряди разметались по белому ковру. С каждым новым толчком Крис становился яростней, ненасытней, а я все больше выпадала из реальности, всецело отдаваясь ему. Забыв про драконов и стархов, оставшихся за плетеной стеной, я выкрикивала имя любовника, жалобно всхлипывала и несла какую-то чушь, общий смысл которой сводился к одному единственному слову «еще». Мне хотелось, чтобы он навалился на меня, подмял под себя, заполняя внутри, обнимая снаружи, Но Кристиан упрямо избегал столь тесных соприкосновений, будто боялся испачкать или навредить. Он то ласкал мои ноги, то снова сжимал их до дрожи в напряженных пальцах, продолжая доводить до исступления бешеным ритмом фрикций. Вперед, назад. О, богиня! К моменту кульминации я забыла, на каком свете нахожусь. Перед глазами все поплыло, а внизу живота будто лопнула тугая пружина. Зревшее напряжение взорвалось мириадами звезд, наполнивших все вокруг удивительным, чистым светом. Магия хлынула в содрогнувшегося от мощной разрядки любовника, когда я, выгнувшись ему навстречу, приняла в себя его семя. Наслаждение было таким ярким, что я не только потеряла дар речи, но и ослепла. Слабость накатила следом за эйфорией. Мышцы отяжелели, и рвано дыша я распласталась на ковре, смежив свинцовые веки. «Выйди из меня», — дракон устроился рядом. Он взял мою ладонь и переплел наши пальцы, чуть погладив костяшки. По-прежнему не открывая глаз, я счастливо улыбнулась. «Люблю его», — отстукивало сердце. «Люблю его», — нашептывал дар. «Люблю его», — вертелось в голове. Но с губ не слетело ни слова. У меня просто не было сил что-либо сказать. Зато они нашлись у Кристиана. Полежав пару минут, он спросил, согрелась ли я. Получив в ответ нечленораздельное, но явно положительное мычание, поцеловал меня в губы, коротко, но страстно. От этого прикосновения по разгоряченному телу разлилась новая волна жара, и я инстинктивно потянулась к дракону, желая его обнять. Однако тот ловко увернулся, шепнул «я скоро» и отправился потрошить свой рюкзак на предмет сменной одежды для нас. Я же осталась лежать, глядя в потолок, сплетенный из множества тонких веточек, сквозь которые за нами подсматривало бесстыжее солнце. Как же хорошо! Усталость сменилась приятной негой. В теле, как и тогда в купальне, вновь поселилась легкость. Ну и, конечно же, меня потянуло на размышления. Мой мужчина, защитник, хозяин. Кто я для него? Игрушка, как утверждал Аскар, или любимая женщина, о чем прямым текстом заявил Старх. Хотелось второго, но и первое исключать было нельзя. Эх, ладно. Прежде всего я Шивари, а Кристиан маг, которого признал мой дар, и... О, черт! Резко сев, я уставилась на блондина широко раскрытыми глазами. «Что?» — спросил он, нахмурившись. «Что-то болит, Ань?» «Нет». «Тогда в чем дело?» «Я...» И запнулась, не зная, как сказать то, что знала всегда, но почему-то напрочь об этом забыла, во время нашей близости. «Если я... я...» «Ну же, Аника!» — поторопил он, подходя вместе с Ханмароном ко мне. «Не пугай меня так, у тебя краска от лица отлила. Что случилось?» «Я могу забеременеть!» — выпалила и прикрыла ладонью рот, испуганно глядя на него. «Шивари после инициации способны зачать ребенка. От хозяина!» Опустившись рядом, Крис первым делом закутал меня в теплое полотенце, чтобы не просквозило, после чего принялся доставать из рюкзака мужскую одежду. И все это молча. На присыпанный песком ковер легла просторная серая рубаха, следом за ней широкие штаны на шнурках вместо ремня. В лесу Стархов было тепло, как у нас летом или поздней весной. Так что дракон выбирал вещи по погоде. Задумчиво так. Неспешно выкладывал, будто возможность стать папой его беспокоила гораздо меньше гардероба. А я сидела как на иголках, и, кусая губы, ждала хоть какой-то реакции на свои слова. «Тебе что дать, юбку, штаны?» Будничным тоном поинтересовался он. «Ты издеваешься?» — не выдержала я. «В смысле?» Крис вопросительно вскинул бровь. «В прямом!» Я стиснула кулаки, чтобы унять дрожь в пальцах. «Я тебе про потенциальное потомство, а ты мне про штаны!» — буркнула обиженно. «О!» — глубокомысленно выдал ящер и улыбнулся. «О!» Взвыла я. «Солнышко». Он хотел погладить меня по голове, но я демонстративно отодвинулась, давая понять, что сначала разговор, а потом ласки. «Ты не по делу распереживалась. У нас тут смертельная опасность под каждым кустом, а ты про гипотетическую беременность волнуешься». «Гипотетическую?» Я психанула. «Кристиан, может, для тебя дитя от Шивари пустяк. Одним бастардом больше, одним меньше, подумаешь. Но это мой ребенок, ясно?» И я не намерена его никому отдавать, в том числе и хозяину. Он хотел что-то сказать, но меня уже было не остановить. «Плевать на дурацкие законы, как и на магическую привязку. Если ты что-то сделаешь с моим малышом, я и от тебя сбегу, понял? А лучше заранее сбегу, пока он еще не родился и...» «Тише, Ань, тише!» Любовник все-таки обнял меня, подавив вялое сопротивление. «Никуда я тебя не отпущу, смирись, чудо мое воинственное!» Шепнул мне в макушку и, усмехнувшись, поддел. «Заранее сочувствую нашему первенцу с такой-то мамочкой». «Смешно тебе!» — проворчала я, понемногу успокаиваясь. «А у меня это правда больная тема. Не знаю, что больше побудило покинуть монастырь. Перспектива стать безвольной куклой в руках нелюбимого мужчины. Или будущее, в котором у меня не будет прав на собственных детей. Какой урод придумал эти законы?» Насчет законов и их создателей я, пожалуй, промолчу. Политика — дело грязное. Да и мне, как магу, выбравшему Шивари, все это только на руку. Не кривись, солнце, я еще не договорил. Просто пытаюсь быть с тобой честным. Ты же хочешь правды? Я кивнула, и он, немного помолчав, продолжил. Я взрослый, состоявшийся мужчина, Ань. Наследник большого драконьего рода. И в новогодние праздники, если в этих играх добудем чашу хаоса, стану Айви Дрейк. Отец давно ищет достойный повод спихнуть на меня ответственность за нашу крайне неспокойную семейку. А через несколько лет будут выборы нового аола. Как глава рода я планирую в них как минимум поучаствовать, хотя надеюсь победить. Он говорил, а я тихо слушала, боясь прерывать его откровение. Интуиция подсказывала, что шансы у моего мужчины встать во главе ледяного племени очень высоки. Это радовало. А вдруг и правда придется делать ноги? Одно дело от Криса прятаться, и совсем другое — от драконьего аола. Но и сейчас я достаточно богат, чтобы без проблем обеспечить целый гарем наложниц и ораву наследников. «Гарем?» — не ожидала от себя такого рыка. «Считай это сравнение моей маленькой местью за упомянутых тобой бастардов», — улыбнулся он. «Нет у меня детей, понятно? И не будет, если я сам их не захочу». «С современным ассортиментом противозачаточных зелий, заклинаний, амулетов и прочего контролировать этот процесс легко. В нашем мире. Здесь же расклад такой. Либо мы рискуем и занимаемся любовью, либо лишаем себя удовольствия в угоду глупых фобий. А меня заодно и без магической подпитки оставляем, которая, между прочим, тут жизненно необходима. Аника, брось. Не залетишь ты сразу после инициации. Организму нужно время, чтобы перестроиться». Подготовиться к материнству. Так что страхи твои абсолютно беспочвенны. Ну а если все-таки понесешь, что ж, наш сын сможет потом хвастаться, что был зачат не где-нибудь, а в землях хаоса. «Эй», — возмутилась я, — «а вдруг дочка родится? Рыженькая и зеленоглазая?» Выражение лица Кристиана стало таким заинтересованным, что я окончательно оттаяла, но из вредности все же брякнула. «Блондинка сероглазая». «Как? Две дочки?» Оборотень попытался изобразить испуг, но вышло очень комично. Не сдержавшись, я расхохоталась, чувствуя, как в громком заливистом смехе растворяются отголоски былого напряжения. «Может, и две», — сказала, вытирая выступившие на глазах слезы. «У меня же сестра-близнец есть. Говорят, это наследуется». «Близнец?» Веселость дракона уступила место любопытству. «Ты не говорила». «Я и не знала. Во сне видение было. Я даже имя свое настоящее вспомнила. И если поначалу сомневалась, что все это реально, после заявления Шакмара уверилась окончательно». «Заявление Шакмара?» Крис странно на меня посмотрел. «Ну да, он, когда просил о помощи, назвал меня Риной». «Рина», — протянул дракон, будто пробуя имя на вкус. Судя по блуждающей на губах улыбке, дегустация ему понравилась. «И как к тебе обращаться теперь?» «Как раньше», — вздохнула я. «Катриной пока себя не чувствую, увы». «Аника, милая», — Кристиан немного помолчал, подбирая слова. «Прости, но человеческая речь в исполнении монстра тебе почудилась». «Вовсе нет». «Ань, за все время нашего знакомства он только хрипел и лаял. Шакмар, Шакмар, вот и весь его словарный запас». «Извини, солнышко, но все прочее — плод твоего воображения». Переутомилась, разнервничалась, надышалась всякой дряни на поляне, слух и подвел. «Нет, Кристиан». Я упрямо тряхнула волосами. «Он назвал меня Риной, Я четко это расслышала. «Погоди, не спорь», — попросила, приложив к его приоткрывшемуся рту палец. «Возможно, тут дело в даре Шивари. Или в моей разномастной крови. Я ведь вижу через иллюзии, а вы нет. Когда вокруг нас клубился разноцветный туман, его никто, кроме меня, не замечал. Так и с чудовищем. Возможно, то, что вам слышится как лай, я воспринимаю иначе. Разве ты не поэтому оставил жизнь Шакмару? Я думала, ты мне поверил». Он пожал плечами, крепче меня обнимая. «Может, и поверил. Я тогда плохо соображал. Ты попросила, я сделал. Почему нет?» «Спасибо, Крис». Я провела рукой по его груди. Осторожно, едва касаясь, чтобы, не приведи небеса, не потревожить посеребренные раны. И тут же ужаснулась, вспомнив, как не щадила их во время наших любовных игр. От выплеска адреналина, видать, совсем крышу сорвала. Обоим. «Так что ты там говорила про сестру?» Вернулся к прежней теме дракон. «А родители? Их тоже вспомнила?» И вроде интерес в голосе, взгляд внимательный, а какая-то напряженная нота чувствуется. Неужели боится, что выкупать меня придется не только у храма, но и у родни? «Нет, их пока не вспомнила», — ответила осторожно. «А хочешь? Вспомнить?» «Да, а если нет, то найти, познакомиться». «Хочу», — с некоторой заминкой проговорила я. «Раньше бы их искать стала, но боялась, что меня там поджидают храмовники. Не хотела подставлять под удар семью». «Сознательная моя девочка». Уголки его губ поднялись. «Ты не хочешь, чтобы я с ними встречалась?» — спросила осторожно. «Отчего же?» Он улыбнулся шире и вновь запустил руку в свой рюкзак. «Мне очень любопытно познакомиться с теми, кто вырастил такую необычную Шивари». «Шутишь?» — прищурилась я. «Отнюдь. Расслабься, Ань. Расскажи мне все. Потом, после времен года и решения вопросов с храмом, вместе подумаем, как разыскать твою семью. И никакие ищейки никому неприятности не доставят. Ты ведь уже моя. У жриц просто не осталось выбора, кроме как продать тебя мне. А если цену заломят? Сторгуемся». Рассмеялся он, протягивая мне белую мужскую рубашку. «Свою. Надень пока это. Скоро все равно мыться. Потом решим, что удобней для дальнейшего похода». «А если сумма все же окажется неподъемной?» «Я же обещала решить этот вопрос, значит, решу», — спокойно проговорил Крис, натягивая штаны. И я снова ему поверила. Как тогда на арене, когда он сказал, что не отдаст меня Шакмару. Поверила и испугалась, осознав, что мне это нравится. Доверять ему, полагаться на него, знать, что он защитит, спасет, уладит все спорные вопросы. А как же свобода, о которой мечтала? Самостоятельность? Выбор? Ведь именно Кристиан решил сделать меня своей Шивари. Поставил перед фактом, нацепил ошейник, втянул в авантюру с играми. Мы заключили выгодную сделку, но что я чувствую к нему на самом деле? Не мой дар, обожающий мага, как собака хозяина, а именно я. Хочу ли быть с ним, рожать от него детей? Да черт возьми, еще как хочу. Получается, я его тоже выбрала. Хм, как же все непросто. Или это я усложняю? Громкие голоса на улице привлекли наше внимание. Судя по интонациям, там явно назревал скандал. Причем между драконами. Похоже, стархи продолжали провоцировать гостей на сильные эмоции. Не суть, что негативные. Главное, питательные. «Жди тут», — привычно бросил Крис и, на ходу накинув рубашку, вышел из шалаша. Я тоже принялась торопливо одеваться, чтобы последовать за ним, несмотря на приказ. Любопытство требовало подробностей. Мужская сорочка имела шнуровку вместо пуговиц и доставала мне до колена. Не самый приличный вид, совсем неприличный. Но желание узнать причину разногласий в сплоченных рядах высокомерных ящеров подвигло меня забить на свой наряд. Хотя вру, на самом деле я даже мысленно позлорадствовала, предвкушая реакцию мужчин на растрепанную Шивари в рубашке любовника, которому только что отдавалась в шалаше. Громко так отдавалась. С удовольствием. Наверняка нас все слышали, ведь Крис не позаботился о звуковой защите, как в номере Валандера. Специально не стал тратить магию или забыл о ней в полустрасти, не знаю. Может, он, как и я, хотел, чтобы эти гады завидовали. Я ведь запомнила, как они пускали на меня слюни, прежде чем проголосовать за Мартахому. сволочи чешуйчатые, чтоб им всем чаша не досталась. Подбадривая себя такими мыслями, я завязала шнуровку, стянув слишком глубокий для меня вырез, чуть пригладила волосы, которым это мало помогло, и, как была босая, выскочила на улицу. За себя не боялась, ведь там Кристиан. Он в обиду не даст. И Закари тоже. Кстати, где они? Оба напарника обнаружились на пресловутой арене. Там же находились другие участники игр, знакомый мне Старх и парочка его сородичей, стоявших чуть поодаль. Оборотни о чем-то активно спорили. Вернее, не так. Марта что-то выкрикивала, а остальные время от времени огрызались. Прислушавшись, я даже шаг замедлила от удивления. Эта ненормальная драконица высказывала претензии своим соплеменникам. Тем, кто совсем недавно отдал за нее голос, сделав черноволосую мымру счастливой обладательницей подсказки. Вот это я понимаю благодарность. Мое приближение не осталось незамеченным, причем увидела меня первой именно Марта. Моментально забыв о своем напарнике, о недостатках которого только что вещала, она переключилась на мою скромную персону. Мужчины заткнулись, уставившись на мои ноги. Кристиан буркнул что-то о непослушании и, прижав меня спиной к себе, шепотом пообещал наказать. Позже. Дважды, а может и трижды. От такой перспективы я на время забыла про драконицу, которая, к сожалению, помнила обо мне. Ее по-настоящему несло. Вернее, это она несла. Такой злобный, гадкий бред, что уши вяли. И ладно бы только на меня выплескивала весь свой негатив. Нет, она поливала грязью всех и вся. Всех, кроме Криса. «А ты? Ты? Что ты нашел в этой шлюхе, Ван Дрейк?» Всплеснув руками, воскликнула Марта Хума. «Она не стоит твоего мизинца. Грязная, безвкусная, бесстыжая слабачка. Тебе нужна такая, как я. О, как девки пляшут! А губа у этой ящерицы не дура!» «Заткни ее, Айнарин!» Скользнув неприязненным взглядом по свихнувшейся брюнетке, Кристиан обратился к рыжеволосому дракону из ее тройки. Тому, который мне сочувствовал, в отличие от своих напарников. «Или я сделаю это сам?» «Говорю же, нельзя!» Предводитель команды весны запустил пальцы в густые рыжие волосы и чуть их взлохматил. «Если не снять с ее шеи кулон, она продолжит говорить все, что приходит ей в голову, а если снять, он перестанет работать компасом. Стархи предупредили, что такова цена подсказки, заработанной...» «Подлостью!» — вырвалось у меня. «Сама ты подлая!» — взъярилась Марта. «Лживая приспособленка! Решила захомутать дракона? Ха! Ты просто игрушка для него! Подстилка! Он женится на мне, наши семьи уже обо всем договорились, и клянусь, как только я перееду в его дом, сживу тебя сосвету, шивари!» «Айнарин!» — произнес Крис таким тоном, что у меня по спине побежал холодок. «Убери ее!» «Или я сверну ей шею на правах жениха». И столько в словах его было сарказма, что я успокоилась, а то уже начала грешным делом планировать, как со своей стороны стану сживать сосвету его мерзкую невесту. С виду я, может, и хрупкая, зато мстительная, злопамятная и очень изобретательная, особенно когда кто-то покушается на то, что считаю своим. «Мы не снимем кулон», — упрямо заявил Рыжий, — «это лишит нас главного преимущества». «То есть лучше пусть Марта Хума лишится уважения?» — поинтересовался Закари. «Чьего уважения? Твоего, полукровка?» Хохот брюнетки отдавал истерикой. Похоже, ей и самой не нравилось, что она говорит, но остановиться драконица не могла. «Да кто ты такой, мерзкий червяк? Если бы не Кристиан, ты бы так и сдох, не научившись летать. Сын человечешки и...» «Марта, хватит!» — прикрикнул на нее Айнарин. Лицо его пошло красными пятнами, видать, от волнения. Или от стыда? «Не затыкай меня!» — взвилась она. «Ишь, раскомандовался. Да тебя назначили предводителем только потому, что ты приятель нашего Аола. Я сильнее, умнее, выносливее. Я должна была возглавлять...» Второй напарник, подкравшись сзади, зажал ей ладонью рот и, бросив «это не ее слова, а кулона», силой потащил девушку в шалаш. Рыжий оборотень бросился ему помогать. Еще и Аскар к ним присоединился, потому что в одиночку с брыкающейся девицей было не совладать. «Кулона?» — повторила я, подняв глаза на Кристиана. «Они так утверждают. Кулон побуждает говорить правду или лгать?» «Первое. «Значит, ты действительно женишься на этой...» Хотела сказать ящерица, но смолчала. «Еще сочтут оскорблением всего их драконьего рода. Зачем уподобляться Марте?» «Не женюсь». «А как же договоренность с семьей?» Продолжала выпытывать я. «Отец давно мечтает устроить мою личную жизнь. В последнее время взялся за это особенно рьяно, так что таких потенциальных невест по предварительной договоренности я могу сходу назвать штук 5 из разных драконьих племен. Одна несостоявшаяся жена после забвен цветка в Воландере отдыхает, другая тут желаемое за действительное выдает». «В Воландере?» Я нахмурилась. «Ты об Алане? Но она же твоя сестра. Двоюродная. И что, все равно ведь родня?» «У драконов очень сильная кровь, Аника». Он погладил меня по волосам, и я, как кошка, прикрыла глаза от удовольствия. Но тут же встряхнулась и снова посмотрела на него. Требовательно так, внимательно. Нечего меня отвлекать ласками. Я правду знать хочу, раз пошла такая пьянка. «Поэтому брачные союзы между кузенами разрешены. Дети в них рождаются здоровые. Другой вопрос, что сами оборотни не склонны выбирать пару из числа кровных родственников». Я приоткрыла рот, чтобы спросить еще, но Крис сказал: «Успокойся, Аня, я не намерен жениться на этих леди. Что бы там семья ни планировала, невесту себе я выберу сам». Вместо того, чтобы обрадовать, это заявление, напротив, расстроило, снова напомнив, что рано или поздно соперница с правами законной супруги у меня все-таки появится. Счастье хоть не Марта. И не истерично Алана тоже. Грустно вздохнув, я сменила тему. «Так что с кулоном? Это действительно он вынуждает драконицу говорить гадости?» «Отговорки все», — ответил вместо Криса Закари. «Уверен, что амулет работает, как те грибы в лесу. Выявляет существующие пороки, провоцирует, усиливает, но точно не навязывает новое». «Так и есть», — согласился с ним наш предводитель. «Под действием волшебного камня Марта говорит, что думает». И если раньше ей бы хватило ума не озвучивать свои мысли, сейчас чары развязали язык, вызвав словесный зуд. Я прав? Он посмотрел на Старха. Тот приоткрыл глаза и молча качнул головой, отвлекаясь от трапезы. Драконица, судя по шуму, доносившемуся из шалаша, по-прежнему бушевала. «То есть она действительно такого мнения о нас?» — ошалело произнес один из огненных драконов. «Вот стерва!» «Зато одна из вас не удержалась от шпильки я. Гадина, но своя». Парень виновато взглянул на меня и тут же потупился, решив лучше любоваться на ножки, чем смотреть в глаза той, кого чуть не скормил Шакмару. «Так, стоп. А где ледяной куб с лиловоглазым чудовищем? Все здесь, а его нет? Я же еще не допросила монстра». В шалаше. «Твое место там!» Кристиан указал на выход из шалаша. Но Шакмар даже ухом не повел, продолжая лежать рядом с большим чаном, полным теплой воды. Пока мы выясняли отношения с Мартахумой, Стархи подсуетились и доставили в наш растительный домик корыто, поднос с едой и... чудовище с лиловыми глазами. Хорошо хоть не в ледяном кубе, а то стремительное оттаивание этой жуткой собачки обеспечило бы нам маленький потоп. Купальня была небольшой, но достаточно удобной. Вдвоем не развернуться, а поодиночке вполне. Так как в помывке нуждались только мы с Крисом, причем он значительно больше меня, решили, что сначала быстренько ополоснусь я, а потом уже он пойдет приводить себя в порядок. И все бы ничего, но мой новый страж с роскошной сизой гривой решил стать моей тенью. Так что в жертву меня ему все-таки принесли. Или его мне. Я пока толком не разобралась. Монстр, похоже, твердо вознамерился защищать меня от всех подряд, включая моих напарников, особенно Вандрейка. Предводителю это, естественно, не нравилось, и обстановка в шалаше, где недавно кипели совсем иные страсти, накалялась. «У-у, Стархи! Наверняка они и это просчитали, засылая к нам Шакмара. Когда же пожиратели эмоций насытятся?» «Выйди, или я сам тебя выволоку». На лице Кристиана ходили желваки. Глаза горели серебряным огнем, а ноздри чуть подрагивали, выдавая нетерпение. Его раздражал сам факт присутствия недобитой зверюги здесь, а о настойчивом желании монстра быть рядом со мной и вовсе молчу. От второго раунда битвы Противников останавливала лишь моя просьба не устраивать драк. Но, боюсь, этого скоро станет мало, если я что-нибудь срочно не предприму. «Крис, может, он просто хочет поговорить со мной без свидетелей?» — предположила робко. «Когда ты моешься?» Дракон продолжал гипнотизировать гневным взглядом чудовище. Оно отвечало тем же. «А вдруг он вас стесняется?» — сказала и сама не поверила. Смущенная наглая физиономия моего нового знакомого точно не выглядела. Стархи поклялись, что Шакмар не причинит мне вреда, напротив, будет защищать, помня о подаренной жизни. «Ты не останешься с этой тварью наедине!» Кто-то рыкнул. Я так и не поняла, кто из них. Охранять меня в понимании монстра было вовсе не то же самое, что подчиняться мне. Поэтому мои приказы новоявленный телохранитель выполнял с тем же рвением, что и команды Кристиана. То есть никак. Пару раз, попытавшись на него повлиять, я плюнула, а дракон, напротив, уперся. «В таком случае оставайтесь все», — нашла выход я. «Пока вы тут бодаетесь, вода остывает», — буркнула недовольно. Мужчины переглянулись, а монстр расплылся в довольном оскале. «А ты что лыбишься?» — накинулась я на него. «Сейчас окачу с ног до головы или попрошу Криса в сосульку превратить». «Это мысль», — воодушевился блондин. «Хватит», — воскликнула я, испугавшись последствий собственной угрозы. «Определяйтесь уже. Либо все идете погулять, пока я моюсь, либо все остаетесь». Никто не шелохнулся. «Прекрасно». Тряхнув волосами, я принялась демонстративно расшнуровывать рубаху. «А кого мне стесняться?» «Зак, выйди», — приказал Кристиан, не сводя с меня взгляда. «С чего бы?» — возмутился полукровка. «Что я там не видел? Лучше давай этого блохастого все-таки выкинем». Он кивнул на монстра. «Сейчас-то он животным прикидывается, а по арене, как двуногий вер, скакал. Нечего ему на нашу Анику облизываться». Я закатила глаза, пробормотала что-то неразборчивое о своем отношении к мужчинам всех мастей и разной степени лохматости, стянула через голову рубашку и забралась в чан. Вода по-прежнему была теплой. Вероятно, температура поддерживалась с помощью магии. А еще ароматной, будто в нее добавили настой лесных трав. Блаженствуя, я прикрыла глаза, как вдруг услышала ласковое: «Тебя помыть, солнышко?» Тихое предупреждающее рычание нарушило тишину. Естественно, рычала не я. Но, судя по выражению лица блондина, он готов был не только зарычать в ответ, но и покусать одно в край обнаглевшее животное. «Да сколько ж можно?» От удара ладонями по воде поднялись брызги, часть которых осела на лохматой голове Шакмара. «По делам». Он недовольно фыркнул, встряхнулся, но пост не покинул. «Крис, будь умнее, а? Он же специально тебя провоцирует, а ты...» Я посмотрела сверху на монстра, он на меня. «Ты либо отвечай уже, откуда знаешь мое настоящее имя, либо возвращайся во свояси. Мне охранник, от которого больше проблем, чем пользы, не нужен. Я знаю, что ты умеешь говорить. Прекращай ломать комедию и строить из себя собаку, признавшую хозяйку. Или все выкладываешь, или уходишь. Выбирай». «Что ты хочешь знать?» — пролаял тот. «Почему ты назвал меня Катриной?» Прильнув к бортику, спросила я. «Катриной?» — переспросил Закари. Но я взглядом попросила его замолчать. Полукровка был достаточно внимателен, чтобы понять предупреждение без слов и благоразумно заткнуться. «Пусть они выйдут», — потребовал Шакмар. «Зачем?» — нахмурилась я. «Что бы там стархи ни говорили, но оставаться с этим чудовищем вдвоем было страшновато, хотя я и пыталась доказать Крису обратное всего несколько минут назад. Они все равно не понимают твою речь. Только я. Кстати, почему?» «Потому что мы связаны по рождению». «Это как?» Я подавила нехорошую мысль, что чудище лесное на самом деле вовсе не чудище, а заколдованный человек. Например, моя сестра. «Хм, но Шакмар же мужского пола». «А вот так», — тряхнул гривый собеседник. «Когда рождается ребенок двух миров, хаоса и любого другого, обычного, настоящего, не сшитого из кусочков с помощью магии, так вот, когда на свет появляется такое дитя, возникаем мы, порождение тьмы. Спутники, связанные чарами с полукровкой. Я твой спутник, твое отражение. Благодаря мне ты выжила в детстве. Мы оба выжили». «Очуметь!» Выдохнула я и ушла с головой под воду. Ни хрена себе, отраженьица. Разговоры разговорами, но пришла пора уступить купальню Кристиану, чтобы он занялся делом и перестал, наконец, прожигать нас с монстром взглядом. Счастье, что ему хватило выдержки повременить с расспросами. Нетерпение читалось в его взгляде, в напряженной позе, в сжатых кулаках. И все равно он молчал, позволяя Шакмару лаять, а мне задавать вопросы. Зато не выдержал Закари. «А нам перевести?» — скрестив на груди руки, потребовал он. «Что там тебе натявкал этот драный кот?» Драный кот недовольно рыкнул, окатив дракона презрением. «Коты не тявкают, идиот!» — гордо заявил он. Озвучивать это я, понятное дело, не стала. «Крис, подай, пожалуйста, полотенце», — попросила блондина. Тот кивнул и направился к Ханмарону. «Минуточку, сейчас я оденусь и все всем расскажу. А кое-кто расскажет мне еще много-много интересного. Да, Шакмар?» «А за ушком почешешь?» — начала торговаться сизая морда, скосив на меня хитрющие лиловые глаза. В этот момент монстр напоминал помесь льва с большой доброй собакой, и даже его уродливая физиономия не вызывала отторжения. Вот что значит разные эмоции. На арене это существо было злым и опасным, и потому казалось мне отвратительным. Сейчас просто необычным. «И за ушком почешу», — кивнула я, «и хвост накручу, если будешь и дальше провоцировать Кристиана и уклоняться от разговора». «Осмелела, сестренка», — фыркнул он. «Обстоятельства обязывают». Шакмар. Назвать это чудо-юдо братиком даже в шутку язык не повернулся. И все же беседу нам пришлось отложить. Не потому, что я долго одевалась, хотя, признаюсь, в сумках, выставленных драконом специально для меня, минут 5 точно прокопалась, выискивая наиболее практичный и удобный костюм. Просто Кристиан не пожелал мыться в присутствии мерзкой зверюги, но потребовал не продолжать общение без него. Шакмара так и подмывала нарушить приказ, но я спорить с предводителем не стала. Тем более он довольно быстро ополоснулся и вышел к нам свежий, чистый и одетый. Разве что волосы были мокрые. Как, впрочем, и у меня. «Прошу к столу». Кристиан жестом пригласил нас на ковер с подушками, где помимо подноса с фруктами, принесенного стархами, была выставлена и другая еда, захваченная драконами из нашего мира и бережно сохраненная Ханмароном. «И меня накормят?» Монстр заинтересованно принюхался. Я вопросительно посмотрела на Кристиана. «Пусть приходит, раз уж это теперь твой питомец», — вздохнув, сказал тот. «Ах, если бы просто питомец», — улыбнулась я. «Шакмар, если верить его заявлению, мое местное отражение». «О, да ты красотка, Ань», — рассмеялся полукровка, за что получил весьма ощутимый тычок в бок. «Не от меня, от друга». За обедом. «Так значит, один из моих родителей демон?» Уплетая свою порцию, я продолжала вытягивать из чудовища полезные сведения. Шакмар перестал есть, демонстративно повел носом, глядя на меня, что сильно напрягло сидящего между нами Криса. Потом фыркнул, рыкнул, тряхнул сизой гривой и радостно заявил. «Демон. И очень сильный. Отец или мама?» Отложив в сторону тарелку, прошептала я. Сердце замерло, ладони вспотели. «А ведь если подумать, какая мне разница? Я знать не знаю этого демона. Он или она для меня совершенно чужое существо. Или все же нет?» «Малышка». Тон монстра стал снисходительным, а загребущая лапа сцапала с блюда самый большой шмат мяса. «Ты кое-чего не понимаешь в родственных отношениях обитателей хаоса и других миров. Так объясни, кто бы из демонов тебя не зачал, он тебе не отец и не мама в привычном для людей смысле. Не жди большой родственной любви. Ты просто инструмент для достижения какой-то цели. Ближе меня у тебя тут никого нет, жизнью клянусь», — заявил он и разве что лапой в грудь себя не ударил для пущей убедительности. Сидел Шакмар на ковре совсем по-человечески, опять сменил облик на двуногого монстра. «Что он сказал?» Заметив, как погрустнело мое лицо, нахмурился Кристиан. «Что он тебе наплел, Аника?» «Рыжик, не слушай ты блохастика, брешет он все!» — хлопнул меня по плечу Зак. «Рррр!» — в Вцепившись зубами в сочный кусок, монстр умудрился зарычать на полукровку. Тот оскалился в ответ. «Да хватит вам! Ведете себя как дети!» — воскликнула я, позволяя Крису притянуть меня к себе. «Сказал, что никому я в хаосе не нужна, ни маме, ни папе, но кто-то из них тут точно живет». «Ты мне нужна!» — слова Криса и его объятия прогнали внутренний холод. «Нам!» — исправил друга Закари. «И мне!» — Шакмар добавил свои 5 монет в общий котел признаний. «Мне особенно!» «Вот и расскажи, зачем!» — зацепилась за его реплику я. «А еще про имя. Ты так и не ответил, откуда оно тебе известно. Знаешь, в какой семье я родилась?» «Должен знать. Я говорю про моих человеческих родителей, тех, кто меня вырастил. Меня и мою сестру. Ты видел ее? Мы близнецы. В наших жилах течет одна кровь. Значит ли это, что у нее тоже есть свое отражение в землях хаоса? Или ты у нас один на двоих? Или она...» Я запнулась. «Откуда у меня такая уверенность, что Кассандра жива? Ведь во сне она была сильно ранена, а я ее сейчас совсем не чувствую. Давно не чувствую. Вдруг в тот злополучный день со скалы спасли лишь одну из нас?» «Близняшка», — задумчиво проговорил желтоглазый дракон. «Ань, да ты полна сюрпризов. Или тебя лучше называть теперь Катриной?» «Аника мне как-то родней». «Угу», — кивнул он. «Рыжик тебе тоже подходит. Или могу, как Крис, в солнышко переименовать?» «Даже не думай», — блондин одарил напарника выразительным взглядом. Шакмар как-то странно хрюкнул, поглядывая на них, а я улыбнулась. Тоска, сковавшая сердце, отпустила. «У меня есть семья, пусть такая разношерстная, но моя, и я им нужна. А еще есть родные где-то в горном городке, и мы обязательно их найдем. Крис же обещал». «Я наблюдал за тобой через зеркало миров», — расправившись с едой, вновь заговорил монстр. «За вами обеими». Никто не перебивал его, и он продолжал негромко лаять. «Шакмар, Шакмар!» И только я слышала в этом гавканье историю. По ходу рассказа переводила ее драконом. Лев не возражал. Как выяснилось, я родилась в хорошей семье. Родители жили в столице и были весьма востребованными артефакторами, на чьих творениях не брезговала поставить свою эмблему мастерская лэрда Астронга. Что ж, одной тайной меньше. Теперь понятно, откуда я так много знаю про живые амулеты вроде Маоши и Ханмарона. Братьев у меня не было, по крайней мере, родных. А вот сестра-близнец действительно была. Вернее, есть. Во всяком случае, Шакмар считал именно так, и это грело душу. На вопрос, почему я ее перестала чувствовать, мохнатый страж предположил, что жрицы во время ритуала, стирающего память, умудрились заблокировать и связь близнецов. «А Кассандра тоже Шивари?» — полюбопытствовала я. Хотелось узнать о ней как можно больше. Меня даже мама с папой не так сильно сейчас волновали, потому что они пока находились за границей проснувшейся памяти, а сестренку я видела во сне, и воспоминания о ней были свежи. «Нет», — мотнул потлатой головой он. Затем наморщил и без того морщинистый лоб, поводил черной пуговкой носа и менее уверенно произнес. «Не знаю, я не ее спутник». «А где она сейчас? Где родители?» — не унималась я. «Твоя семья после смерти кого-то из родственников переехала в небольшой горный городок. Как же он назывался?» Шакмар в задумчивости почесал когтистой лапой затылок. Потом радостно рыкнул, дернул ушами и гордо выдал. «Грэмхар! Стоит где-то неподалеку от поселения водяных драконов. Вы с сестрой с одним из них частенько встречались». Я улыбнулась. «Все так, действительно встречались. Наверное, даже дружили. Хотя странно двум маленьким человеческим девочкам водить дружбу со старейшиной племени. Впрочем, подробности этой истории я узнаю потом от Кассандры. Ведь после времен года мы ее обязательно найдем. Найдем же?» Этот вопрос я задала Кристиану. Тот кивнул, но как-то без энтузиазма. А монстр тем временем продолжал рассказ. «Оказалось, что целью переезда было защитить меня от храма. Как только символ богини появился на моей груди, родители бросили все и увезли меня в глухую провинцию, подальше от глаз вездесущих храмовников. Правда, отец по-прежнему ездил к Астронгу, заказы которого все так же исправно выполнял. Но жизнь наша в корне изменилась». Подробности Шакмар, к сожалению, не знал. Удивительно, что Кас не возненавидела меня за то, чего лишилась по моей вине. А мама с папой? О, небеса! Как же они меня любили, раз пожертвовали всем, чтобы спрятать, защитить. И чем им аукнулось столкновение с храмом? Меня одолевали дурные предчувствия. Ведь без боя такие люди свое дитя не отдали бы. Но куда артефакторам идти против ищеек? «Не переживай, скоро все узнаем», — успокаивающе проговорил Крис. «Завладеем чашей, отвезем ее к моим сородичам и поедем искать твоих». «А если не завладеем?» Я подняла на него глаза. «Все равно поедем, я же слово дал». «Слово». Его слово я верила. Ван Дрейк был очень осторожен с обещаниями, и если уж посулил что-то, можно было не сомневаться. Сделает. Шакмару я верила куда меньше, хотя пока сказанное им полностью совпадало с увиденным мной во сне. Но где гарантия, что ночные грезы не навеяны дурманом, а история чудовища — не то, что я так жажду услышать? «Он не обманывает», — прошелестел знакомый голос Старха в моей голове. «Черт, нас еще и подслушивают». «Мы просто слышим, Шивари», — ответил Остроухий. «И тебя, и всех прочих. Пока вы на нашей земле, ваши мысли и чувства открыты для нас». «Ладно, раз не могу избавиться от соглядатаев, тогда использую это в своих интересах. Лесной народ ведь пока не лгал, так почему не уточнить кое-что?» «Шакмар мне друг или враг?» «Он твое отражение», — повторил версию монстра Старх. «Если я умру, он тоже умрет?» «Нет, но ему без тебя будет плохо». «Ань, ты чего замолчала?» — встревожился Закари, поглядывая на меня. «О родных переживаешь?» «Да нет», — я рассеянно моргнула, выныривая из ментальной беседы в реальность. «Секундочку, мне надо немного подумать, собраться с мыслями, чтобы задать новые вопросы Шакмару». «Пока отбой? Можно спокойно пожрать?» — уточнил тот, загробастав очередной кусок мяса. Фрукты его не прельщали. Я не ответила, так как снова заговорил Старх. «Шакмар следил за тобой. Ждал. Ему ты нужна живой и здоровой. Можешь доверять своему стражу». «Но зачем тогда этот спектакль с принесением в жертву, с поединком между ним и Крисом?» — недоумевала я. «Неужели опять все дело в эмоциях? А если бы Шакмар убил нашего предводителя? Или наоборот? Что стало бы со мной, если бы погибло мое отражение?» «Тебе тоже было бы плохо». Немного помолчав, мой ментальный собеседник добавил. «Но ты сделала верный выбор». И все. В голове словно ветер пролетел, сметая остатки чужого присутствия. Аудиенция была окончена. «Шакмар!» Я в упор посмотрела на чудовище, которое чуть не подавилось от такого пристального внимания. «Что? Меньше надо налегать на мясо?» — расстроенно пролаял лев. «Это вопрос к моим напарникам, они Ханмарон собирали. Я же вот что хочу узнать. Скажи-ка, если бы тебе меня отдали в жертву, и Крис не вступился, что бы ты дальше со мной делал?» Возмущение блондина ощутило всем телом и тут же прижалась к нему, усмиряя бурю. Посмотрела на него, улыбнулась, надеясь, что он прочтет в моих глазах то, что чувствую. «Я верю, я знаю, он бы не бросил, но охота же выяснить, что затевали Стархи в компании с Шакмаром». «Забрал бы тебя себе», — не задумываясь, заявил монстр. «Вдвоем мы сила». «И что потом? Жили бы долго и счастливо в хаосе или вернулись в мой мир? А как же печать зимы? Я ведь привязана к играм». «Ой, ну не надо так усложнять», — отмахнулся зверь, догрызая мясо. «Разобрались бы на месте. Значит, еще кусочек можно?» Он кивнул на блюдо, где лежали остатки буженины. «Запасы не поредеют?» «А если бы Кристиан тебя убил?» «Стархи не допустили бы». Не дождавшись разрешения, он взял себе новую порцию. «Им смерть не нужна. Эмоция яркая, но скоротечная». «А если бы...» Я сглотнула, внезапно ощутив, что мне сложно произнести запланированное. «Если бы ты его убил?» «Убил бы и убил», — пожал плечами лев. «Я для этого и дрался, вообще-то. Хотел устранить конкурента, претендующего на мою сестренку». Он радостно оскалился, подмигнув нашему предводителю. «Я же сразу просек, что этот бешеный имеет на тебя виды». «Что он сказал?» — нахмурился Кристиан. «Что Стархи не допустили бы гибель вас обоих», — соврала я, не моргнув и глазом. Сама же решила провести с Шакмаром воспитательную беседу. Если хочет быть в команде, то должен защищать всех, а не только меня. Иначе какая мы к демонам семья?